Часть третья. Истина и свобода. Глава десятая. Истина. Истина — это соответствие идей объективной действительности. Такое соответствие обычно только частично и приблизительно. Истина, которую мы можем установить, всегда зависит от наших способов открытия и выражения истины. Но в то же время истинность идей, хотя она и относительна в этом смысле, зависит от объективных фактов, которым соответствуют идеи. Мы никогда не можем достигнуть совершенной, полной, абсолютной истины, но всегда приближаемся к ней. Абсолютная и частичная истина. Мы видели, что по мере развития наших идей возникают всякого рода заблуждения, но зарождается также и истина. Что же такое истина? Истина — это соответствие между идеями и объективной действительностью. Такое соответствие между нашими идеями и действительностью создается лишь постепенно, и это соответствие часто лишь частичное и неполное, ибо идея может не соответствовать отражаемому ей объекту во всех отношениях, она может соответствовать ему лишь частично. Кроме того, в объекте может быть многое, что вовсе не отражено в идее, так что идея и ее соответствие с объектом неполны. В таких случаях мы не должны говорить, что наша идея ложна, но вместе с тем она и не абсолютна, полностью и во всех отношениях правильна. Истина поэтому не является свойством, которым обладает или не обладает идея или предложение. Она может принадлежать идее до некоторой степени, в определенных границах, в определенных отношениях. Разумеется, не может быть сомнения в том, что некоторые положения абсолютно правильны. Они достаточно прочно установлены, чтобы мы могли доверять им. Это, например, распространяется на многие констатации отдельных фактов. Эти факты имели место и, следовательно, положения, которые констатируют их, правильны, абсолютно правильны и всегда будут правильны, без всяких изменений. Вильгельм Завоеватель действительно вторгся в Англию в 1066 году, поэтому положение, устанавливающее этот факт, является абсолютной истиной. Некоторые общие утверждения также абсолютно правильны. Ленин привел два примера этого. Человек не может питаться мыслями и рожать детей при одной только платонической любви. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Эти общие утверждения соответствуют фактам, и их соответствие абсолютное. Существует множество других общих утверждений, притязания которых на абсолютную истинность не могут быть подвержены сомнению. Но о большинстве утверждений, которые мы высказываем, нельзя сказать в этом смысле, что они абсолютно правильны. Ибо в наших утверждениях мы в основном не ограничиваемся трюизмами и простым установлением хорошо известных фактов. Большинство утверждений, которые мы высказываем, будь то констатация определенных фактов или общие выводы, могут быть достаточно верными, чтобы служить определенным целям, но в то же время они не являются абсолютными истинами в смысле абсолютного соответствия между утверждением и действительностью. Напротив, они нуждаются в коррективах, усовершенствованиях, изменениях в свете нового опыта и новых знаний. Но это не означает, что они неправильны. Они представляют собой частичные, относительные, приближенные истины. Это характерная черта истины, что она в большинстве случаев частична, а не абсолютно, приблизительно, а не точна, временно, а не окончательно. Очень хорошо известно в науке. Законы, устанавливаемые наукой, разумеется, отражают объективные процессы. Они соответствуют действительному движению и действительной взаимосвязи вещей в окружающем нас мире. Тем не менее, наука установила лишь немного законов, которые могут претендовать на значение абсолютных истин. Так, например, законы классической механики, которые формулируют принципы механического взаимодействия тел и постоянно и надежно служат во всякого рода технических конструкциях, как теперь стало известно, не соответствуют движению материи в субатомном масштабе. Другими словами, эти законы не абсолютные истины. Но это не может служить доказательством ложности классической механики. Квантовая механика дает более близкое приближение к истине, чем классическая механика, так как ее законы не только соответствуют движению материи в субатомном масштабе, но также включают законы классической механики как частные случаи. Но даже квантовую механику ни один ученый не назовет абсолютной истиной. В общем, наука не заинтересована в абсолютной истине. В самом деле, как только то или иное положение претендует на абсолютную истину, это кладет конец всяким дальнейшим исследованиям. Если абсолютная истина достигнута, то уже нет места для дальнейших исследований. Поэтому утверждать, что тот или иной научный вывод, абсолютная истина, фактически составляет антитезу науки. Ибо такое утверждение должно помешать дальнейшим исследованиям, дальнейшему прогрессу науки, переходу от менее приближенных к более приближенным истинам. Другими словами, развитию науки. В действительно научных трудах избегают обыкновенно таких догматически-моральных выражений, как «заблуждение» и «истина», — писал Энгельс. Напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях, где пустое разглагольствование о том и о сём хочет навязать себя в качестве «сувереннейшего результата суверенного мышления». Энгельс, «Антидюринг». Истина и заблуждение. Если мы признаем, что за исключением небольшого количества раз и навсегда установленных безусловных фактов истина всякого утверждения частично, приблизительно и только условно, то отсюда вытекает, что мы всегда должны быть готовы корректировать и изменять наши выводы в свете нового опыта. И даже более того, если новый опыт требует исправления и изменения определенных законов, то настаивание на том, чтобы они продолжали оставаться в своей старой, неизменной форме, означает, что в новых условиях эти выводы из истинных превращаются в свою противоположность. Так, например, законы классической механики продолжают оставаться правильными для большинства технических целей, и никто не предлагает отказаться от них и отклонить их как ложные. Тем не менее, поскольку опыт показал, что они не могут сохраниться без изменений, если мы хотим, чтобы они могли быть применимы ко всем известным видам движения материи, то отсюда вытекает, что отстаивать ньютоновские законы как законы без ограничения, применяемые для всякой движущейся материи, значило бы отстаивать ошибочный взгляд. Поэтому приблизительная и частная истина, которая достаточно правильна в определенных пределах, может превратиться в заблуждение, если она применяется за этими пределами. Маркс и Энгельс говорили, что при социалистическом обществе государство должно постепенно отмереть. Это было правильно, и это правильно и сейчас, но не без ограничений. Маркс и Энгельс не могли указать на это ограничение, так как им не доставало необходимого опыта. Но опыт строительства социализма в одной стране, в Советском Союзе, показал, что до тех пор, пока продолжают сосуществовать социалистические и капиталистические страны, государство в социалистических странах должно быть сохранено. Только когда социализм утвердится в мировом масштабе, государство начнет отмирать. Отсюда следует, что утверждать теперь без всяких ограничений, что при социализме государство должно отмереть, значит утверждать что-то ложное. На деле это означало бы не только утверждение чего-то ложного, но и определенно вредного для существующих социалистических стран, ибо оно привело бы к ослаблению внимания к укреплению социалистического государства и, следовательно, к возможному ослаблению социалистического государства и к тому, что капиталисты могли бы воспользоваться этим ослаблением для интервенции и ниспровержения социалистической системы. Это показывает, что, как писал Энгельс, истина и заблуждение подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области. Как только мы станем применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность, то есть истина станет заблуждением, заблуждение — истиной. Энгельс, Антидюринг. Или, как писал Сталин, диалектика говорит, что в мире нет ничего вечного, в мире все приходящее и изменчиво. Изменяется природа, изменяется общество, меняются нравы и обычаи, меняются понятия о справедливости, меняется сама истина. Поэтому-то диалектика и смотрит на все критически, поэтому-то она и отрицает раз навсегда установленную истину. Сталин, анархизм и социализм. Точно так же, как истина в большинстве своем лишь приблизительно и заключает в себе возможность превращения в заблуждение, так и многие заблуждения не являются абсолютными заблуждениями, а содержат зерно истины. Что бы люди ни говорили, они говорят в пределах опыта и идей, которыми они располагают. Отсюда следует, что их утверждения могут быть совершенно ошибочными, и в то же время возможен случай, что эти утверждения отражают, хотя и искаженно, нечто, отвечающее действительности. Так, например, пуритане во время английской революции говорили, что они избранники Бога, но даже это утверждение включало в себя зерно истины, а именно – что они действительно представляли собой поднимающуюся прогрессивную общественную силу, которая должна была свергнуть отживающие силы старого общества. Их идеи, что они избранники Бога, разумеется, были ошибочными, но таким путем они выражали то, что, несомненно, было фактом. Точно так же многие ошибочные взгляды в науке и философии, которые нужно было не изменять, а отклонять как заблуждение, содержали определенную истину, получившую в них ошибочное, искаженное выражение. Вообще заблуждения, представляющие собой просто очевидные, явные заблуждения и ничего более, заблуждения, не содержащие элемента истины вообще, менее важны и более легко устранимы, чем заблуждения, которые имеют основу в действительности. Заблуждения первого рода могут быть устранены, если просто указать на факты, противоречащие им, или могут быть раскрыты, как простая бессмыслица. Заблуждения второго рода могут иметь более серьезные последствия, и, следовательно, они гораздо опаснее. Чтобы обнаружить такие заблуждения, необходимо не просто отклонить их и отбросить в сторону, но нужно доказать искажение в них истины и изложить эту истину в форме, свободной от всяких искажений. Это иллюстрирует то, что имел в виду Ленин, когда он писал об идеалистической философии. «Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного». Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное развитие одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванной от материи, от природы, обожествленной. Идеализм есть поповщина, верно. Но идеализм философский есть дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания человека. Она — поповщина, не беспочвенна. Она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве человеческого познания. Ленин, философские тетради. Мы должны признать, что определенные ошибочные взгляды, включая идеалистические, могли в свое время представлять собой вклад в истину, поскольку они, вероятно, были единственной формой, в которой определенные истины первоначально могли быть выражены. Но это не означает, что нам следует хотя бы в малейшей степени использовать подобные ошибочные взгляды, раз их ошибочность может быть установлена. Идеалисты, например, сделали вклад в философию. Но это не значит, что мы должны сейчас хотя бы в малейшей степени пользоваться идеалистической философией. В наших условиях, когда истина — выраженная идеалистами, может быть значительно лучше выражена без помощи идеализма, и когда ложность и принципиальные искажения идеализма могут быть полностью раскрыты. Относительность и объективность. Мы видели, что большинство истин приблизительно, частично и неполно, и что заблуждение обнаруживается в истине и истина в ошибке. Следовательно, в отношении всякого предмета мы, в общем, обладаем какой-то степенью истины, но не абсолютной истиной. Степень истины, которой мы обладаем в познании чего бы то ни было и которой мы можем достичь в определенную эпоху, как, в каких пределах и насколько полно мы ее выражаем, зависит от средств, которыми располагает эта эпоха для открытия и выражения истины. Истина всегда связана с теми средствами, которыми мы ее установили. Мы можем выразить истину о вещах лишь в пределах нашего опыта в отношении этих вещей и тех операций, при помощи которых мы приобрели знания об этих вещах. Вместе с тем, эта истина, безусловно, связана с объективным материальным миром и представляет собой все более полное отражение действительных свойств и законов движения объективных вещей и процессов. Поэтому, хотя форма выражения истины и пределы ее приближения к объективной реальности зависят от нас, ее содержание, то есть объективная реальность, которой она соответствует, не зависит от нас. В этом смысле элемент относительности, который принадлежит истине, не только не несовместим с объективностью истины, но эти два элемента до некоторой степени неразрывно связаны друг с другом. Истина относительна, поскольку она выражена в форме, зависящей от конкретных условий, опыта и средств ее достижения, которыми располагают люди, формулирующие истину. Она объективна, поскольку то, что выражено или воспроизведено в данной форме, является объективной реальностью, существующей независимо от знаний человека о ней. Если подчеркивается только сторона относительности, то мы имеем субъективный идеализм и релятивизм, согласно которым истина распространяется исключительно на наши наблюдения и действия, но не на объективный мир, сущность которого, как утверждают сторонники этих учений, непознаваема и невыразима. Сэр Артур Эддингтон, например, отмечая, что наши сведения об атоме были получены главным образом в результате наблюдений показаний стрелки измерительных приборов и вспышек на экране, поскольку они были именно показаниями, даваемыми приборами, используемыми для изучения мира атома, пришел к выводу, что на самом деле мы ничего не знаем об атомах, существующих в объективном мире, а знаем лишь о показаниях стрелки, измерительных приборов и других подобных показаниях. Если, с другой стороны, подчеркивается только второй момент — абсолютность или объективность, тогда мы имеем догматизм. Прежние физики, например, уверены, что их физические теории отражают объективную материальную действительность, утверждали, что мир состоит не из чего иного, как из твердых частиц, подобных микроскопическим бильярдным шарам, и что никакой другой материальной действительности не существует. Очевидно, необходимо принимать во внимание и то, что истина — отражение объективной действительности, и то, что в то же время это отражение обусловлено и ограничено особыми обстоятельствами, при которых оно происходит. «Для диалектического материализма, — писал Ленин, — не существует непереходимой грани между относительной и абсолютной истиной. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса, безусловно, включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, то есть признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Задавая вопрос, существует ли объективная истина, Ленин указывал, что необходимо различать и не смешивать два вопроса. Первое. Существует ли объективная истина? То есть может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества? Второе. Если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно? Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Ответ на эти вопросы ясен. Первое. Человеческие идеи могут иметь и имеют содержание, которое не зависит ни от тех или иных людей, ни от человечества вообще, поскольку эти идеи воспроизводят объективную действительность, существующую независимо от идеи какого бы то ни было субъекта о ней. Второе. Эти идеи не воспроизводят объективную действительность целиком и полностью и с абсолютной достоверностью, но только приблизительно и относительно, в той мере, в какой люди могут обнаружить и выразить истину. Поскольку истина представляет собой соответствие идей объективной действительности, то совершенно очевидно, что нам всегда приходится иметь дело с обеими сторонами этого соотношения, с субъектом так же, как и с объектом. С одной стороны, существует объективная действительность, ни в какой мере не зависящая от идей, которые мы можем создать относительно нее. С другой стороны, идеи формируются в процессе деятельности человека и поэтому обусловлены характером этой деятельности, из которой они и возникают. Как и в какой форме, с какой степенью приближенности выражается действительность в наших идеях, зависит от нас и нашей деятельности, то есть от субъективных факторов. Но то, что выражено в наших идеях, их содержание, то, что они определяют, не зависит ни от каких субъективных факторов, а является объективной, независимо от человечества существующей, меркой или моделью, к которой приближается наше относительное познание. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Относительная и объективная истина, причинность, пространство и время. В качестве примера, как объективная истина выражается в относительной истине, мы можем рассмотреть представление о причинности, а также о пространстве и времени. Наши идеи о причинности в природе возникли в результате нашего опыта, имеющего дело с объектами природы. Из опыта мы знаем, что мы можем сами производить изменения в природе контролируемым путем. И на этой основе мы формулируем идеи причинных связей и причинной закономерности. Таким образом, путь, по которому мы приходим к признанию причинности и идеи причинной связи, которые мы время от времени формулируем, обусловлены субъективно. С развитием производства общественных отношений и общественной деятельности концепция причинности претерпевала изменения. Анимизм, конечные причины, механическое взаимодействие и диалектическое взаимодействие — вот этапы в развитии представлений о причинности. Но в то время как наши идеи причинности возникают из нашего опыта и зависят от характера этого опыта, наличие причинности в природе представляет собой объективный факт, совершенно независимый ни от нас, ни от нашего опыта. Мы впервые пришли к идее причинности именно потому, что мы, как субъекты, на опыте познаем нашу власть вызывать изменения в окружающей нас среде и аналогично этому испытываем непреодолимую власть этой среды на нас самих. И эта идея вырабатывается и развивается по мере развития общественной жизни. Но действительность, которая соответствует этой идее, и которая отражается с большей или меньшей адекватностью в наших представлениях о причинных связях, является объективной действительностью, независимой от нас самих, независимой от каких бы то ни было отношений между субъектом и объектом. Идеализм подчеркивает только субъективную сторону идеи причинности. Философы-идеалисты утверждали, что причинность была изобретена просто для того, чтобы внести разумный порядок в наш опыт, и что впоследствии она ошибочно была приписана внешнему миру, не зависящему от опыта. Но в противоположность идеализму, признание объективной закономерности природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человека есть материализм. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Точно так же обстоит дело с нашими представлениями о пространстве и времени. Начиная с наших восприятий течения времени и пространственных характерных черт и взаимоотношений предметов, начиная с открытия методов выражения пространственных и временных свойств и отношений вещей при помощи измерений, постепенно развивались и разрабатывались наши общие представления о пространстве и времени. Представление о пространстве и времени всегда связано с человеческим опытом, но сами пространство и время не зависят от человеческого опыта. Напротив, основные формы всякого бытия — суть пространства и время. Энгельс, Анти-Дюринг. И человеческие представления о пространстве и времени всегда суть приблизительное отражение действительных пространственных и временных форм объективного мира. Признавая существование объективной реальности, то есть движущейся материи, независимо от нашего сознания, писал Владимир Ильич Ленин, материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства. Изменчивость человеческих представлений о пространстве и времени также мало опровергает объективную реальность того и другого, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не опровергает объективной реальности внешнего мира. Одно дело вопрос о том, как именно при помощи различных органов чувств человек воспринимает пространство, и как путем долгого исторического развития вырабатываются из этих восприятий абстрактные понятия пространства. Совсем другое дело вопрос о том, соответствует ли этим восприятиям и этим понятиям человечества объективная реальность, независимая от человечества. Наш опыт и наше познание все более приспосабляются к объективному пространству и времени, все правильнее и глубже их отражая. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Прогресс истины. В какой степени человеческое сознание способно к познанию и установлению истины? Совершенная, полная, абсолютная истина, вся истина и ничего, кроме истины, о чем бы то ни было, этого мы никогда не можем достичь, но мы к этому всегда приближаемся. Мы идем в направлении полной, всеобъемлющей истины, охватывающей не только отдельные факты, но и общие законы и взаимосвязи при помощи серии отдельных, временных и приближенных истин. Истина, которая может быть сформулирована отдельным человеком или человечеством в какую-либо отдельную взятую эпоху, всегда приблизительна, несовершенна и подлежит коррективам. Но люди учатся друг у друга как на достижениях других, так и на их ошибках. Это справедливо и в отношении следующих друг за другом поколений общества. Поэтому сумма неполных, отдельных, временных и приближенных истин все больше и больше приближается к полной, всеобъемлющей, окончательной и абсолютной истине, но никогда не достигает ее. Мир, который воспроизводят наши идеи и утверждения, действительно существует. Эти идеи и утверждения истины, поскольку они соответствуют внешнему миру и поскольку они его правильно воспроизводят. Мы проверяем эти истины на опыте, на практике. Соответствие никогда не бывает полным, точным, абсолютным. Оно постоянно приближается к своему абсолютному пределу, хотя всегда остается на бесконечном расстоянии от него по мере того, как прогрессирует истинное знание, по мере того, как люди совершенствуют орудия производства и средства получения новых знаний. Энгельс пишет: «Осознание того, что вся совокупность явлений природы находится в систематической связи, побуждает науку доказывать эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом. Но совершенно соответствующее своему предмету, исчерпывающее научное изображение этой связи, построение точного мысленного отображения мировой системы, в которой мы живем, остается как для нашего времени, так и на все времена делом невозможным. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была построена подобная окончательная система всех мировых связей, как физических, так и духовных и исторических, то тем самым область человеческого познания была бы завершена. Таким образом, оказывается, что люди стоят перед противоречием. С одной стороны, перед ними задача познать исчерпывающим образом систему мира в ее всеобщей связи, а с другой стороны, их собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-либо полностью разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов мира и людей. Оно является также главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается каждодневно и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества. Фактически каждое мысленное отображение мировой системы остается ограниченным объективно-историческими условиями, субъективно-физической и духовной организацией его автора. Энгельс, Антидюринг. Тем не менее, в ходе бесконечной прогрессирующей эволюции такого ограниченного мысленного отображения объективного мира человечество непрерывно получает все более совершенную истину, более исчерпывающие знания. «Суверенно ли человеческое мышление?» — спрашивает Энгельс, подразумевая, можем ли мы достичь абсолютной истины обо всем, можем ли мы получить всеобъемлющие и полностью достоверные знания? Прежде чем ответить «да» или «нет», мы должны исследовать сначала, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление отдельного единичного человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно. Познание, имеющее безусловное право на истину, в ряде относительных релятивных заблуждений. Ни то, ни другое не может быть осуществлено полностью иначе, как при бесконечной продолжительности жизни человечества. Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше. Противоречие между характером человеческого мышления, представляющимися нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении, в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познавания столь же неограничена, как ограничена. Суверенно и неограничена по своей природе, призванию, возможности, исторической конечной цели. Несуверенно и ограничена по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности. Энгельс, антидюринг. Марксистское учение об истине учит нас избегать догматизма, который устанавливает общие принципы, выдавая их за неизменные и окончательные истины, отказываясь проверить, на чем они основаны, отказываясь изменить и исправить их или в случае необходимости в свете нового опыта и новых обстоятельств вообще отбросить их. В то же время марксизм учит нас избегать узкого эмпиризма, который ограничивается коллекционированием и упорядочением фактов, не интересуется открытием лежащих в основе этих фактов законов движения и взаимосвязей и скептически относится ко всякого рода смелым обобщениям и теориям. Подобно догматизму, эмпиризм не выходит за рамки ограниченного опыта настоящего момента. Догматизм и эмпиризм, довольно распространенные в философии и науках, мы встречаем и в рабочем движении. В рабочем движении догматизм выражается в заучивании определенных формулировок и в убеждении, что всякая новая проблема может быть разрешена простым повторением этих заученных формул. В результате этого люди не усваивают уроков опыта и оказываются неспособными в новых условиях смело выдвинуть новую политику. Эмпиризм же, с другой стороны, состоит в погружении в мелочные, повседневные, практические вопросы, причем все прочие проблемы рассматриваются как маловажные, которыми должны заниматься интеллигенты, а не практические деятели. В результате этого люди также не усваивают уроков опыта и оказываются не в состоянии смело выдвигать новую политику. Таким образом, и догматизм, и эмпиризм приводят к одним и тем же результатам и способны нанести большой вред рабочему движению, мешая ему в поисках правильного пути к достижению социализма. Марксизм одновременно критичен и революционен. Он критичен, так как выступает против догм, настаивает на непрерывной проверке и перепроверке всех идей и всякой политики в горниле революционной практики. Он признает, что истина меняется, что то, что достаточно истинно сегодня, может стать ложным завтра, если это не уточняется и не развивается в новую истину. Но быть просто критичным недостаточно. Чисто критическое отношение отрицательно и может привести к парализации всякой деятельности. Марксизм также революционен. Он революционен потому, что он не только критикует, но движется вперед, чтобы заменить старое новым. Он твердо стоит на своей позиции, уверен в истине и справедливости своего дела, в правильности своих принципов, как основы будущего развития и проверяет свои революционные идеи в ходе революционной практики.